Богатый молодой человек из начальствующих в народе пришел к Иисусу, склонился пред ним на колени и спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус, зная, что этот молодой человек был богат, но тем не менее не был уверен в своем будущем, полюбил его и желал, чтобы он спасся. Поэтому Иисус сказал ему: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною». Молодой человек, однако, не был готов предпринять такой решительный шаг. Печально он повернулся и ушел прочь. По поводу этого Иисус сказал своим ученикам: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье». Оставили все ради Христа. 10 глава Евангелия от Марка с 28 по 31 стих. Петр был потрясен тем, что сказал Иисус богатому молодому правителю относительно необходимости оставить земное богатство и приобрести сокровище на небе. И вот теперь Петр сравнивает того богатого молодого человека с собой и другими учениками Иисуса. Ученики Иисуса оставили все, чтобы следовать за ним, следовательно, они будут допущены в Царство Божье. В ответ на эти мысли Петра Иисус сказал: «Нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Вы, которые оставили ради меня все, получите во сто крат больше того, что вы оставили, как земных вещей, так и родственников и друзей, и в придачу вы обретете бессмертие, говорит им Господь Иисус Христос». Евангелие могло означать для учеников настоящий разрыв земных физических связей и привязанностей. Но эти земные отношения и сокровища будут восполнены во сто крат небесными сокровищами и отношениями. Иисус добавляет, что таких людей ожидают преследования, и так действительно происходит в жизни с каждым истинным верующим в Иисуса Христа. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Верующие находят новые благословения в своей христианской жизни уже сейчас, здесь, на земле. И они останутся с ними навеки после возвращения Господа в славе. И не прозвучали ли предостережением Петру и другим следующие слова Иисуса: «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Награды будут даны верующим на основании их верности, преданности и служения, а не на основании положения в обществе, которое так важно для людей. Люди будут цениться не по человеческой, а по Божьей оценки. На пути в Иерусалим, приближающийся конец. 10 глава от Марка, с 32 по 34 стих. Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. С помощью Евангелия от Марка мы проследовали за Иисусом и его учениками по всей Палестине. И Марк детально описал каждый шаг этого путешествия. И вот теперь они находятся на пути в Иерусалим. Для Иисуса это будет последнее путешествие в этот город. Иисус идет впереди учеников, озабоченный мыслями о том, что ожидает его впереди. Он приближается к своему кресту, и снова, вот уже в третий раз, он начинает говорить своим ученикам о своей смерти и воскресении в тех же самых выражениях, в которых он говорил об этом до этого. Ученики, следуя за ним, ужасались и были в страхе. Они все еще не смогли понять до конца значения его слов. Иисус казался более серьезным и задумчивым в этот раз, и они догадывались, что должно случиться что-то очень важное. Но даже несмотря на их недопонимание, они оставались смелыми людьми, до конца преданными Иисусу. Мы должны также упомянуть здесь о смелости самого Иисуса. Положение становилось все более серьезным по мере того, как дело подходило к концу. Когда Иисус сказал о кресте в первый раз, это было только заявление. Во второй раз, говоря о кресте, он добавил, что один из его учеников предаст его. Когда же он говорил об этом в третий раз, он сказал об ожидавших его насмешках, издевательстве и мучениях. Апостол Павел в своем послании к Филиппийской церкви писал: «Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». 2:6-8. Он сделал это ради своих учеников, а также ради нас, живущих сегодня. Он возлюбил их до конца, заявляет Библия. И таким образом он исполнил Божий план спасения для всего человечества. Он любит вас и меня, и весь мир. Недостойное тщеславие. 10 глава, с 35 по 40 стих. Все, что сказал Иисус по дороге в Иерусалим о своих предстоящих страданиях и кресте, не возымело должного действия на учеников, потому что сразу после его слов к нему подошли Яков и Иоанн Завидеевы и стали его просить: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Иными словами, они пожелали получить место рядом с Иисусом в его царстве. Матфей пишет, что об этой милости попросила у Иисуса их мать. Матфея 20:20. Похоже на то, что и Яков, и Иоанн были довольно тщеславными молодыми людьми. И в данном случае они показали себя воистину эгоистичными. Может быть, они вели себя так, потому что происходили из зажиточной семьи, или от того, что Иисус часто брал их с собою вместе с Петром? Больше всего в этом эпизоде поражает тот факт, что и Яков, и Иоанн как будто начисто забыли о том, что только что сказал им Иисус об ужасной реальности приближающего его будущего. Только подумайте, в какой момент обратились они к Иисусу со своей просьбой. Трудно понять, до какой степени остались они нечувствительны к словам Иисуса. Но давайте подумаем и мы с вами о себе. Как часто мы с вами, будучи верующими, учениками Иисуса, делаем подобные вещи, забывая, что сделал для нас Иисус? Как часто мы действуем эгоистично, под влиянием тщеславных желаний, заботясь только о себе. Однако мы не должны подходить слишком строго к тем братьям, Иоанну и Иакову, потому что мы знаем, что они оставались верными ему до конца. «Не знаете, чего просите», — ответил им Иисус. «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Иисус говорит здесь о том, что придется ему перенести на пути ко кресту. Если ему придется так пострадать, то и его ученикам придется пострадать не меньше. Они отвечали: «Можем». Но они не знали, что эти слова означают в действительности. Иисус заверяет их, что им придется пострадать, но решение о том, что сядут ли они по правую или по левую руку от Иисуса, будет зависеть не от Него самого, а от Его Небесного Отца. Это место почета в Царстве Божьем займет тот, кому оно уготовано.